Глава 15. Андрей. Он вышел из лифта и только ступил на грязный пол парадной, как услышал ворчание и повернул свою голову на звук. «Еще один приперся! Ну вы у меня дождетесь!» На реплику бабки он только хмыкнул и подошел к двери, нажимая на звонок. Послышались быстрые легкие шаги, и дверь отворилась. «Привет!» — улыбнулась ему Вика и впустила в квартиру. «У тебя всегда так соседка ворчит?» «Ага. Она думает, что у меня здесь притон. Но ты, в общем, и сам все слышал». После ее слов из кухни вывалился довольный доктор, который меня взбесил одним своим видом. «Ты все еще здесь?» – прорычал Андрей на мужчину, у которого в ту же секунду сползла с лица улыбка. «Уже ухожу. Давно пора. Можешь ехать, я завтра позвоню». Пока мужчины перебрасывались между собой словами, Вика удалилась на кухню накрывать на стол для Андрея. Мужчина закрыл дверь за другом и осмотрел квартиру, которая ему не особо нравилась. И как она только здесь живет с сыном? Это же настоящий сарай, не иначе. Может, с ремонтом помочь, чтобы хоть по-человечески эти стены выглядели? Хотя, несмотря на старые обои и мебель, в квартире было чисто и витал приятный аромат еды вперемешку с женским парфюмом. Он уже и забыл, каково это приходить туда, где тебя ждут и всегда рады видеть. Мужчина зашел на кухню, и его взгляд приманила к себе бордовая жидкость в тарелке, от которой исходил пар. «Присаживайся, поешь». Вика отодвинула для него стул, а сама села рядом на табурет. «А ты?» «Нет, спасибо. Я уже поела вместе с Димой. В меня больше не влезет». «Дима, значит?» Почему он бесится из-за того, что она так добра ко всем, а именно к его друзьям? С утра Филу отдала его блины, а доктора она уже Димой называет и кормит у себя в квартире, а его она впустила только под уговоры и напоила невкусным кофе. Что с ним не так? С тарелки борща он перевел свой взгляд на Вику и засмотрелся на нее. Она и правда была похожа на солнышко. Вся такая с веснушками, курносым носом, пухлыми губами. И глаза, как два изумруда. Ее постоянно непослушные волосы забавляли его. Это было больше похоже на взрыв макаронной фабрики, а не прическу. Локоны лезли ей в лицо и щекотали ее, отчего девушка иногда смешно подергивала носом. Такая забавная и красивая, словно солнечный луч, который ненароком забрел в его тусклую жизнь, лишенную света. Давно он уже не испытывал таких чувств, которые заставляли его задуматься. Ему нравилось, что она с ним естественная. На ней нет тонны косметики, нет наращенных ресниц. Она живая и настоящая. Она такая, как была его Даша. Почему он, который недостоин любви и заботы, который причинял, причиняет и будет причинять людям боль и страдания, почему такой, как он, встречает таких прекрасных девушек? Он их недостоин. Он портит им жизнь, как и другим людям, которые окружают его. «Невкусно?» – спросила она, теребя свой фартук. Эта девушка еще и беспокоится о том, что он скажет про ее еду. Да он готов яд с ее руки слизывать. Только бы вот почаще так на него смотрела и грела своим взглядом. «Очень вкусно!» – улыбнулся он ей и продолжил есть. «Тортик с чаем будешь?» «Буду. И добавку тоже буду. Правда?» Она мило смутилась и улыбнулась ему. «Ангел, а не девушка. Нет, нужно бежать от нее, пока он и ей не причинил вреда, как своей жене. А иначе он точно застрелит себя, и никто не сможет ему помешать». «Да. Можно тебя кое о чем попросить?» Вика посмотрела на него внимательно и на секунду застыла в ожидании вопроса. «Ты можешь больше не кормить моих друзей?» «Почему?» «Потому что я хочу, чтобы ты кормила только меня». «Хорошо». Она с изумлением на него посмотрела и перевела взгляд на чайник. Между ними снова повисла небольшая пауза, которую никто не пытался прервать. Каждый думал о своем. Андрей доедал остатки супа в тарелке, а Вика разливала чай по кружкам. «Ездила сегодня к сыну». Беркутов встал из-за стола и подошел к окну. Открыл его. И закурил. «Да. Как он? Когда выписывают?» Доктор сказал, что в конце следующей недели уже домой поедет. Мужчина стоял к Вике спиной и курил, вдыхая глубже сигаретный дым. Сейчас он начинал нервничать. Из-за чего? Наверное, потому что прекрасно знал, что нужно оставить эту девушку в покое. У нее своя жизнь, у него своя судьба, наполненная горем и потерями. Но он не хотел ее отпускать. Он понимал, что может причинить ей боль, и у него сейчас не все гладко и ладно, но не мог просто взять и уйти из ее квартиры, не обернувшись, и забыть ее глаза, которые так нежно на него смотрят. Он даже как-то думал о том, что она не просто так появилась в его жизни, когда он потерял жену и ребенка. У Вики все это было, только вот не было мужчины, который о них позаботится. А может, она дана ему для того, чтобы заполнить свое горе? Но он не верил в судьбу, потому что мы ее строим сами и сами за нее отвечаем. Андрей почувствовал на своей спине теплые прикосновения, а потом услышал женский нежный голос, который обласкал его слух. «Ты весь напряжен». Вика положила на его спину свои ладони и хотела размять ее, как мужчина резко развернулся к ней лицом и схватил за запястье. Его дикий и холодный взгляд впился в ее лицо. Стало не по себе. Девушка хотела сделать шаг назад, но уже было поздно. «Зачем ты это делаешь?» С тихим рычанием произнес мужчина, а она вздрогнула от его холодного голоса. «Что я делаю?» «Все это!» В свободной рукой он в воздухе обвел помещение. «Дома у меня убралась. Едой кормишь. И смотришь вот так». «Как так?» Она не понимала, о чем он говорит, а от ее вида он становился только злее. У него заходил кадык, и она сглотнула накопившуюся слюну. Между ними повисла тяжелая пауза. «Смотришь на меня жалостливыми глазами. Не нужно меня жалеть, я в этом не нуждаюсь». После всех сказанных им слов Вику будто подменили. Она вырвала из его крепкого захвата свое запястье. «Я тебя не жалею. А все, что я делала, это в знак благодарности за то, что ты делаешь для меня, хотя не обязан». Она резко развернулась и хотела сделать шаг в сторону, как мужчина схватил ее за локоть и так резко развернул к себе, что девушка не удержалась на ногах и упала на его каменную грудь. Их взгляды пересеклись на мгновение. Сердце Андрея заколотилось как бешеное, дыхание стало рваным, а в глазах заиграла похоть. Он одним рывком притянул Вику к себе и смял ее пухлые нежные губы своими губами. Он думал, что от такого напора девушка будет сопротивляться, но он уж точно не ожидал того, что она поддастся ему навстречу, прося еще добавки. На секунду Андрей опешил, но взял себя в руки. Он подхватил ее под ягодицы, развернулся и усадил на подоконник. Платье Вики задралось до бедер, а ее ноги обхватили его талию. Он целовал ее жестко, страстно, одновременно ладонями изучая ее упругое, горячее девичье тельце. В штанах стало тесно. Член пытался вырваться наружу, и казалось, что его яйца сейчас лопнут, если не выплеснут все свое содержимое. Конец всему настал тогда, когда изо рта Вики вырвался протяжный стон, а ее глаза закатились от наслаждения. Андрей ладонью погладил внутреннюю поверхность бедра девушки и приблизился к горячему лону. Отодвинул трусики и вошел сначала одним пальцем, а затем поместил и второй. Большим пальцем он ласкал клитор девушки. Она была мокрая и горячая, она текла для него, и ему это нравилось. Все, не мог больше ждать. Одной рукой, умело расстегнув свои джинсы, которые съехали вниз по ногам вместе с боксерами, он одним рывком вошел туда, где так мокро, горячо и узко. Год. Целый год у него не было женщины. И это самое большое и тяжелое воздержание, что у него было. Ему понравилась Вика. Нравилось, что она такая податливая и открытая для него. Девушка еще шире раздвинула свои ножки, чтобы он мог глубже в нее зайти, и он не упустил этой возможности. Андрей вбивался в нее всей своей силой и упивался страстным звучанием ее голоса. Она стонала, выкрикивала его имя, а ему этого было мало. Хотелось еще больше и больше. Он хотел заполучить ее всю. Не только ее тело, но и ее душу. Он как чертов Кощей, который нашел свой клад, запер его в старом надежном сундуке и никому его не отдаст. Она будет только его. Это Андрей решил точно и бесповоротно. Он больше никому не разрешит причинить боль его женщине. Он порвет любого и каждого, кто косо посмотрит в ее сторону. Один раз он уже совершил ошибку в своей жизни и потерял самое ценное, что у него было. Но ему кто-то дал еще один шанс выплатить из всего того дерьма, которое его окружает, и он не упустит этот шанс. Сделав еще пару толчков, плоть Вики сжала его с такой силой, что он не смог вовремя выйти из нее и излился прямо в нее. По его вискам стекали капли пота, а в горле все пересохло. Но ему хотелось еще. Ему этого мало. Он хотел ее всю. Андрей перевел свой взгляд на запыхавшуюся Вику, которая опрокинулась назад и уперлась своей головой в прохладное стекло. По ее внутреннему бедру медленно стекала его сперма, и ему это понравилось. Он пометил ее, а она теперь его женщина. Поцеловав ее в лоб и отстранившись, надел штаны. Одним рывком подвинул Вику на противоположную часть подоконника и закурил. «Что-то не так?» — услышал сбоку от себя ее взволнованный голос. «Да, все не так». Она спрыгнула с окна, поправляя на себе платье. «Если хочешь, можешь уйти. Этого я сейчас хочу меньше всего». Сделав глубокую затяжку, Андрей выпустил густой смольный дым и потер ладонью лицо. «Так что же тогда?» «Ты не поймешь». Только и проговорил он. Его сейчас мало кто мог понять. В душе он чувствовал себя предателем. Он предал Дашу и их любовь. Он изменил ей. И от этого чувства хотелось перегрызть себе глотку. Да, ее нет с ним уже целый год. Он один, и никто и не думал, что он теперь возьмет непреложный обет от секса. Но все равно это поганое чувство разрывало его изнутри. «Расскажи». Тихим голосом проговорила она, а ему только и хотелось, что слушать ее. Вика на него влияла, как конская доза успокоительного. «У меня такое ощущение, что я изменил ей, и из-за этого хреново». Девушка обернулась на него, сделала пару шагов и положила свою легкую ладошку на спину Андрея. «Знаешь, может, я в своей жизни не так много чего повидала, и у меня не было такой любви, как у тебя с женой. Но я точно знаю, что людей лечат от потери горя не время. Их лечат другие люди. И может, я скажу глупость, но если бы я была на ее месте, то я бы хотела, чтобы ты был счастлив». Он развернулся к ней лицом, а в его глазах стояли слезы. Его шершавая ладонь легла на ее щеку. «Мне иногда кажется, что ты — это она. Вы очень похожи. Я всеми силами стараюсь не привязываться к тебе. Но только в твоем обществе я чувствую себя живым. Так не отталкивай меня. Я боюсь, что однажды могу потерять тебя так же, как и ее. Андрей, мы все когда-то уходим. Но это не повод лишать себя того, чего желаешь», — сказала она ему в ответ и, развернувшись, ушла. Мужчина проводил ее долгим взглядом, пока хрупкое тело девушки не скрылось в ванной комнате. «Может, она и права, а может, я только сам себе придумал эту иллюзию счастья. Но сейчас мне хорошо, как давно не было. Может, потом я и пожалею о сделанном выборе. Но сейчас я желаю быть с этой женщиной и защищать не только ее, но и ее ребенка, ведь он — часть ее самой».